Глава 6. Игры не по правилам. Дейвор. «Кушай, маленький!» Астрид заботливо гладила мальчишку по темно-каштановым волосам, пока он уплетал булочки с корицей. Я стоял в дверях кухни и смотрел на 6-летнего ребенка, которого недавно привез мне Отто Рейгар, мой хороший друг, талантливый сыщик и полукровка. Именно с ним мы и вели дело об убийствах полукровок, но мне дали новое задание — найти часть амулета Эш. «А мама скоро придет?» — спросил мальчик и с тревогой взглянул в мою сторону. «Мама ведь тебя сильно любит?» — поинтересовался у своего маленького гостя. «Очень сильно», — счастливо улыбнулся он, пережевывая булочку. «Значит, скоро». «Конечно, скоро. Она удрала час назад, значит, уже держит путь назад. Маленькая лгунья и обманщица. И воровка. Но красивая чертовка». «Да, настолько, что можно дар речи потерять. Так сколько же ей лет, что у нее уже есть 6-летний сын? Хотя сказать, что Тайвин похож на свою мать, я не мог. Единственным сходством были чистые голубые глаза. Тайвин, после ужина Астрид помоет тебя и покажет твою комнату, хорошо?» «И нужно обязательно его подстричь», — отметил про себя, взглянув на непокорные каштановые волосы, торчащие в разные стороны. «Хорошо», — протянул малыш, оглядываясь по сторонам. «Мы с мамой теперь будем жить тут?» «Пока да». Голубые глаза мальчишки, обрамленные до неприличия густыми ресницами, сощурились. «Вы влюбились в маму? Вам понравилось, как она поет?» «Как ворует», — чуть не ответил я, но вовремя сдержался, вспомнив, что веду беседу с 6-летним ребенком. «А она поет?» — спросил, пропустив глупый вопрос о своей влюбленности. «Да, она очень красиво поет. Моя мама певица и работает в таверне». «Как замечательно». Я ободряюще улыбнулся Тайвину и мысленно пожелал Элис Бриар сгореть в аду за то, что она обманывает своего ребенка. Неужели нельзя действительно попытаться найти нормальную работу? Зачем каждый раз подставлять свою шею и ставить под угрозу благополучие сына? Что ждало бы малыша в трущобах, не явись я тогда кальвом? Во входную дверь забарабанили так сильно, что не оставалось сомнений по поводу того, кто, наконец, явился назад. «А вот и мама пришла», — протянул радостно, и Тайвин тут же вскочил со стула и бросился в коридор. Я последовал следом, продолжая слушать, как одна хрупкая женщина пытается вынести мою парадную дверь к чертям. Стоило мне открыть замок, как Элис Бриар, как вихрь, влетела в вестибюль, чуть не сбив меня с ног. «Тайвин!» — она поймала бегущего ей навстречу ребенка прямо на лету. Покрывала поцелуями маленькие щечки и крепко прижимала к себе. «Значит, что-то живое в этой женщине все же есть». «Мама, Астрид так вкусно готовит!» — заявил Тайвин, гладя ее по волосам. «А дядя Дейв сказал, что мы теперь будем жить здесь. Это правда, мне так тут нравится». В детском голосе звучал неподдельный восторг. «Пошли принимать ванну». В коридоре появилась Астрид, лучезарно улыбаясь мальчику. «Уже поздно, и надо ложиться спать. Я могу рассказать тебе сказку». «Мама, ты пойдешь?» «Беги, мой хороший, мама поговорит с дядей Дейвом и придет». Маленькие ножки быстро засеменили в сторону Астрид, и стоило этой парочке скрыться из виду, как я вновь лицезрела Элис Бриар во всей ее злобной красе. «Вы! Мерзкий! Жалкий! Подлый!» Она медленно двигалась в мою сторону, тыкая в меня пальцем. «Как вы посмели прикрыться ребенком, обмануть его?» Ее тоненький аккуратный пальчик уперся в мою грудь, и я улыбнулся. Заплаканные голубые глаза были просто фантастически красивы, а маленький покрасневший нос добавлял ей истинного очарования. «Обмануть? И это говорит мне воровка? Я просил вас не делать глупости, Элис, но вы решили иначе. Вы вернете мне мое магическое кольцо и можете быть свободны». «Почему вы не вернете его сами? Вы называете себя мужчиной, хотя вы просто жалкий трус. Заставляете идти меня и шантажируете ребенком. Я попросила у вас прощения». «Мне недостаточно вашего прощения», — отрезал я, склонившись к ней ближе. «Мне нужно мое кольцо». «Вы не мужчина, Дейвор Арен», — прошипела Элис, глядя мне в глаза. «Может, мне стоит доказать вам обратное?» Я резко притянул ее к себе и впился жадным поцелуем в пухлые губы. Но не успел я насладиться этим ощущением, почувствовать их вкус, как мою щеку внезапно обдало огнем, а в ушах зазвенело от сильного удара женской ладони. Я отстранился и открыл глаза. Еще больше огонь горел в глазах напротив. «Докажите мне, Дейвор, но другим способом!» Она вырвалась из моих рук и помчалась на второй этаж, перепрыгивая через несколько ступеней. «Так кто вы, Элис?» — крикнул ей вслед. «Бродяжка, воровка или певица?» «В первую очередь женщина!» — воскликнула она и скрылась в коридоре второго этажа. Я усмехнулся и, засунув руки в карманы, направился к своему кабинету. «А вот с женщинами я развлекаться люблю, особенно со строптивыми и гордыми. Утром следующего дня ко мне заявился Оттор, чтобы сообщить мне совсем нерадостную новость. «Ты был прав, Дэйв», — произнес он, усаживаясь в кресло напротив моего рабочего стола. «Ты об Ассете?» Я оторвался от заполнения документов и бегло взглянул на хмурое лицо моего друга. «Да, я проверил информацию, что ты мне вчера дал. Ты был прав, когда решил, что твое кольцо отправилось к нему в подарок не случайно. А вот тут давай подробнее». Я отбросил в сторону перу ручку и откинулся в кресле, внимательно глядя на друга. В серых глазах Оттора застыло беспокойство, а темные брови сдвинулись к переносице. Только сейчас я обратил внимание на его внешний вид. Вероятно, информацию он доставал очень опасным путем. Скула была подбита, губа тоже, нос с небольшой горбинкой украшала рана. Темные волосы были взъерошены, а под глазами залегли синяки, как свидетельство бессонной ночи. Стиснув зубы, я взглянул наверх, где спала моя головная боль. Если бы не Элис Бриар и ее ловкие ручки, мне бы не пришлось сидеть дома, как надзиратель. Я выловил одного из гостей, который собирается на этот вечер в честь дня рождения Бассета, и угадай, что он приобрел ему в подарок. Артефакт? Да, наш старый друг опять принялся за свое. Опять втайне коллекционирует магические артефакты, и получается, что кто-то купил у альвов мое кольцо, уже зная, что там мои силы? Я думаю, да. И это означает, что этот кто-то работает в министерстве и знает о твоих способах ловли преступников. Есть подозрения? Об этом знаешь только ты. Тогда подозреваемых пока нет. Оттор шутливо поднял руки вверх. Я сдаюсь сразу и могу чистосердечно поклясться, что никому ничего не говорил. Ладно, с этим разберемся. Ты мне скажи, у Бассета много охраны? Как у богача, который тайно коллекционирует магические артефакты. Значит, много. Из легких моих вырвался тяжелый вздох, и я провел ладонью по лицу. Именно поэтому я и нуждался в Элис Бриар и ее таланте. Потому что я буду играть роль отвлекающего маневра. Ведь стоит мне появиться на этом вечере, и все внимание охраны, как и самого Бассета, будет приковано именно ко мне. С Сильгаром наши пути пересеклись впервые еще 2 года назад, когда у нас из министерства пропал важный артефакт, и я занимался его поисками. И следы привели меня к роскошному особняку на окраине Леймора. Именно там я нашел то, что искал. Сильгар Бассет был известен в городе как коллекционер старинных картин. Но, как оказалось, он питает слабость не только к произведениям искусства. Альвы поставляют ему артефакты и другие магические атрибуты. Но вот для чего они действительно были ему нужны, до сих пор оставалось загадкой. И любое их хранение строго наказывалось по законам королевства Эмеральд. Все они либо уничтожались, либо хранились в Министерстве магии. Но из-за влияния Бассета и большого вклада в развитие Леймора, в тот раз он отделался легким испугом и просто отдал Министерству всю свою магическую коллекцию. Неужели опять принялся за старое? «Ты уверен, что твоя воровка справится?» — поинтересовался Оттор, выводя меня из состояния полной задумчивости. «Должна. Ее задача — лишь найти кольцо и вернуть мне его. Бассет и часть его стражи я беру на себя. Вернее, забираю все их внимание». «А ты предупредил ее об этом?» «Еще нет». «Не задался вчера разговор?» «Не совсем», — усмехнулся я, вспомнив, как мило она вчера припечатала свою ладонь к моему лицу. «А хороша хоть!» Не успел я открыть рот, чтобы отпустить пошлую шуточку, как дверь в мой кабинет резко распахнулась, и явилась королева ловкости и коварства собственной персоной. «Мистер Арен, нам нужно поговорить!» В голубых глазах читался гнев. «И вам доброе утро, Элис Бриар. Вас не учили стучать?» Элис с тревогой оглянулась на распахнутую дверь и вновь взглянула на меня. «Там, где я росла, не преподают правила этикета!» Пожала она плечами и двинулась к столу. Только сейчас она увидела, что у меня гость, и, взглянув на Оттора, наградила его самой обворожительной улыбкой в мире. Мой друг же был восхищен. Это читалось в благоговейном взгляде, которым он смотрел на Элис. «Я Элис Бриар!» Она протянула к нему ладошку и нервно поправила свою темно-синюю юбку. «Оттор Рейгар!» произнес галантно он, вскочив на ноги и поймав ее руку, поднес к губам. Я закрыл лицо ладонью, пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. Оттор и галантность — это как небо и земля, и видеть его таким было, по правде говоря, смешно. Знала бы наша драгоценная мисс Бриар, кто привез сюда вчера ее сына. Тогда бы Оттор непременно получил этой самой рукой, которую сейчас целует, по своему лицу. «Так в чем дело, Элис?» — спросил я и поднял взгляд на парочку, стоящую перед моим столом. «Не хотела поговорить с вами наедине, мистер Арен. Это по поводу вчерашнего». «Поднимитесь пока к себе, я закончу, и мы с вами побеседуем». «Спасибо». Гордой и быстрой походкой она направилась к двери, а я перевел взгляд на удивленного Оттора, смотрящего ей вслед, и все же рассмеялся. «Элис!» — громко окликнул, когда она почти покинула кабинет. Она резко остановилась, но не обернулась. «Что?» «Отдайте мистеру Рейгару его кольцо, пожалуйста, он мой гость, и я просил вас не воровать в моем доме». Элис замешкалась и неразборчиво что-то пробурчала, но все же развернулась и быстро двинулась к моему столу. Оттор с удивлением посмотрел на свои руки и перевел взгляд на милую красавицу, который так очаровательно улыбался еще минуту назад. Элис шумом положила золотой мужской перстень на мой стол и поспешила обратно к выходу. «А извините, мисс Бриар!» — крикнул ей вслед. «Извиняю!» — ответила она и громко захлопнула дверь. «Ох и нрав! Ну что за девица! Ее пороть и пороть нужно! И кого она вырастет из своего сына? Вора? Мошенника? Нет, так не пойдет!» В моей голове мгновенно появился план. Я знал, как заставить Элис Бриар поработать на меня, используя свои умения. И, возможно, если разговор наш пойдет в нужном направлении, мы действительно сможем друг другу помочь. Тем более, она все же любящая мать и должна заботиться о будущем своего чада. «Дьявол, как она сделала это?» Оттор был поражен. «Теперь тебе не так смешно? Помнится, мне 2 дня назад кто-то потешался над тем, что мое кольцо украла обычная воровка». Закинув руки за голову, я откинулся в кресле, наслаждаясь маленьким триумфом, растерянным видом своего друга. «Виноват», — улыбнулся он. «Но теперь я понимаю, почему ты считаешь, что она справится». «У нее нет другого выхода. Как, впрочем, и у меня».